Глава 21. Имола. Италия. «Ты мне соврала?» — вытаращился на Марту, которая довольно сильно сжала пальцами бутылку с водой. «Я?» — театрально вздыхает. Взгляд уводит, губы смыкает. И пособий никаких не надо читать, чтобы по мимике вычислить вруна. Или врушку. «Ты мне сказала, что съемки перенесли, но их...» «В мои первые обязанности входит изображать твою девушку, Алекс Эдер. А уж потом модель!» Делаю шаг в сторону Марты. Девчонка подобралась вся, готовясь к атаке, но выглядит все равно неуверенным цветочком с плохой корневой системой. Ботаника не входила в зону моих интересов. Да и вранье и лень всегда выводили меня из себя. Таким людям я не нахожу оправданий и всегда убираю из своей жизни. Марта пока выпадает из системы. Гребаные исключения до декабря. «Извини, я очень хотела поехать с тобой в Италию», — виновато шепчет. «Зачем? Как можно променять свою мечту, которую лично я вложил ей в руки, на поездку с довольно вредным гонщиком? Со мной, то есть?» Марта нервничает. «Но я и так догадываюсь. Ревность. Или что похуже. Симпатия, например. Влюбленность? Надеюсь, ошибаюсь. Я хочу ошибаться. Все три дня, что мы здесь, стараюсь не обращать внимания на Вавилову. Я сосредоточен на гонке, на машине, на моей победе. Сезон начался довольно неплохо, и у меня есть все шансы взять кубок чемпиона, а команде кубок конструкторов. Глядя на Сафина, можно сделать вывод. Любовь точно не дает преимущества на трассе. В чем-то и мешает. Любовь вообще далеко не топливо к успеху. Она разрушение. В день гонок Марта ждет меня на ресепшн, чтобы отправиться вместе на трек. Замечаю ее на выходе из лифта и намеренно замедляюсь. Девчонка что-то фотографирует на низком столике. Чашка кофе, цветы, брошюры. Всякий бред. Спустя пару минут телефон вибрирует оповещением. Марта выложила в сеть новый пост. Открываю. Да. Чашка кофе и цветы. Лайкаю. Марта будто бы ждала этого, сердечко. Улыбается. Красивая девка, вроде бы не глупая. Все при ней. Но почему-то жутко раздражает, что она совсем не похожа на нее. Да и вообще, полна тех качеств, которые притят мне по жизни. Марта другая, при этом вкусно пахнет сексом. Алекс? Удивленно смотрит в мою сторону, когда приближаюсь. Робеет. «Привет». «Да, три дня мы не виделись, и Марта выглядит какой-то чересчур скучающей. Собаку напоминает, которая была у меня в детстве. Когда я возвращался с соревнований, она бегала вокруг меня на задних лапах, скулила, лаяла, облизывала руки. Мне нравилось. Собаки преданные существа, если правильно их воспитать. У тебя в детстве были питомцы?» Неожиданно продолжаю наш разговор. Марта насупилась. Обескуражена или вспоминает? На ней сегодня снова топик, который завязывается под длинной шеей тонкими бретельками и широкие белые льняные штаны. Пупок вновь на виду. Живот у нее плоский. Кожа стала более загорелой. У бабушки в деревне были козы. Ненормальная особа. Впрочем, не удивлен. Еще рыжий кот. Мы с ним не дружили, потому что он постоянно нападал на меня. — А собака была? — Был пес, но дед его застрелил. — А почему ты спрашиваешь? — Да так, протягиваю руку, но Марта тушуется. Хочется выругаться, но я зависаю на ее глазах. Темные, как вымокшая кора дерева. Большие, с длинными черными ресницами. Пробую представить их голубыми. Выходит, смешно и абсурдно. «Девчонка совсем-совсем другая. У тебя тоже на глазах застрелили животное?» «Что? Нет. Но ты можешь сейчас завести себе любую собаку. Знаешь, в моде в этом году такие маленькие, кудрявые... Йорки-пу порода называется. Я тебе сейчас покажу». Уже снимает блокировку с телефона. Вавилова оживилась. Был бы хвостик, завиляла. «Спасибо, уже завел». Марта тупит взгляд, обиженно морщится, но ни слова мне не говорит. Хотя я знаю, она может. И не только сказать, но еще и полруки оттяпать. Рука мне сегодня очень нужна. Поэтому без промедления хватаю Вавилову и вывожу из отеля. Ее ладонь холодная, сжимаю чуть крепче. Большим пальцем растираю острые костяшки. Гоночная трасса расположена возле города Имола, одна из самых старейших. По результатам вчерашней квалификации я вновь на пол позиции. Внутри штиль. Полная тишина и умиротворение, пока не вхожу в боксы и не надеваю шлем. Касаясь твердого, гладкого пластика от кончиков пальцев до самого сердца бегут жалящие разряды. Адреналин в крови подскакивает. Беспокойно сжимаю и разжимаю левую руку, пока иду к старт-финишной прямой. Погода сегодня солнечная, безветренная. Щурюсь, когда запрокидываю голову на трибуны. «Ты хоть иногда улыбаешься, Эдер?» Сафин бьет по плечу. Ощутимо. «Улыбаюсь. Никогда не видел». Его улыбка бесит сильнее всего на свете. И ямочки его эти на щеках. Девки текут от них. «Потому что тебе я не улыбаюсь, Тима». «Удачи, Алекс!» Бросает легко и отворачивается к своему болиду, который стоит ровно за мной. Вчера Сафин показал третье время, но он не выглядит расстроенным. Хотя этот придурок профессионально может скрывать свои реальные чувства. «Она мне не нужна!» Натягиваю балаклаву, шлем. Усаживаюсь в кокпит и креплю все необходимые ремни и защиту. Руль вставляю в пазы. Напряжение на треке возрастает уже с прогревочного круга. Сафин, как назло, постоянно пытается вывести меня из себя. Или я в целом уже не такая бетонная, непробиваемая стена, потому что не выдерживаю и показываю ему фак. В правилах же об этом ничего не сказано. Довольно скучная гонка заканчивается моей победой, и стало привычным ждать губы Марты на своих. Вроде как ни она, ни я уже не считаем это обязанностью по контракту. Мои механики, инженеры, руководитель команды выстроились у ограждения. Стюарды проводят взвешивание. Я снял гоночную защиту, включая шлем. Видок, конечно, обзавидуешься. Марты нет. То есть, совсем нет. Не отличался никогда любопытством, но... Это такой бунт? Обида? Вредность? Что еще? Глупость? В моей голове все четко. Есть план. Есть договор. Будь добр, соблюдай пункты. Я готов закрыть глаза на ее плевки в отношении всякой мелочи, типа цвета одежды, но это... Злит. Нахожу ее в нашем командном офисе, попивающей кофе. Ноги закинуты на соседний стул, сама Марта вниманием в телефоне. На меня с момента, как подошел, ни разу не взглянула. Тотальный игнор. Тебя не было. Говорю сдержанно. Из горла капля за каплей выкипает ярость. Руки потряхивает. После гонки и так весь горишь, дрожишь. Ничего не слышишь из-за долгого рева мотора. А во рту и носу запах бензина. Мне просто хочется минуту спокойствия и тишины. Но куда там? У меня есть Марта. Я знаю. Взгляд по-прежнему прикован к экрану телефона. Да что там? Это нарушение. Скидываю длинные модельные ноги и сажусь напротив. Ты из-за поцелуя, что ли, расстроился? Не надо, сегодня ты победитель. Марта! Предупреждающе повышаю голос. Я ненавижу. Ненавижу, когда что-то выходит из-под моего контроля. А девчонка эта такая, неконтролируемая. Хочешь, сейчас поцелую? Подожди, только губы вытру, а то я их блеском жирно намазала. Осматриваю небольшую комнату, где мы сидим. Не хочется, чтобы у нашего разговора были свидетели. Вавилова смотрит в ожидании ответа. И нет, все ее действия намеренные. Упрямо вздернутый подбородок. Намазанные красным вазелином губы. Обиженно уничтожительный взгляд. Не стоит, я не брился. Марта шустро скользит взглядом по моему подбородку. Признаться, я тупо забыл о ее просьбе. Тебе взять кофе? Переводит тему. На ее телефоне оповещение. Лайки на новый пост. Я на несколько дней хочу задержаться здесь. К черту кофе. Ты вернешься домой на работу или... Я бы выбрал работу, но по чуть-чуть начинаю узнавать настоящую Марту. Несколько ленивую, беззаботную, воздушную до сверлящей дыры в моих нервах. Мне нужно подумать. По-деловому отвечает. Восхищает, но ненадолго. Я подумала. Хорошо, уговорил. Я не... Машу рукой. Встречаемся взглядами. замолкаем. Марта уходит первой, повернувшись ко мне спиной. Та голая, как и ее живот. Девушкам гонщиков позволительно так одеваться? Разве у нее не предусмотрен дресс-код? Помнится, такой был в начале нашей сделки. Тут же открываю новый пост и вижу... себя. Я подогнал болид к первому номеру, когда Марта меня сфотографировала. Следующая фотка — моя спина и большие 35 с моей фамилией в области лопаток. Подпись. Снова первый. Снова лучший. Горжусь.